Я бы не хотел бы этого увидеть. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, так написано, так бывает. Сказать, закон духовный, наверное, надо что-то другое придумать, не закон. Но образ действия, наверное, такой всегда. Лучшие лозы, те, которые мешают, они убираются. Они убираются. Которые достигали до Иезера, расстилались по пустыне. Побеги их расширались, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Щевамской. Плачем Иезера. Иезер по гижению – это полезный. Вы знаете, когда люди видят, что истребляется что-то полезное или кто-то полезный, то их плач, к сожалению, углубляется. Вот, и поэтому я буду очень глубоко плакать о том, потому что это так вот будет происходить. Буду плакать плачем Иезера. А Иезер – это полезный, одно из имен, или которым помогает Иегова. Почему и я буду плакать о лозе Щевамском, плачем Иезера? Буду обливать тебе слезами Ещевон и Елеала. То есть буду плакать, что не вижу разумности. Делают люди и делают так неразумно, что плакать хочется. Хочется оплакивать разумность, потому что ее нету, она ушла. Плачем Иезера, обливать тебе слезами Ещевон и Елеала. Елеала, помните, я вам говорил, Бог зашел. Но этим Богом это там было не Бог, Бог литературы и науки. Вот я буду разумность оплакивать и этого идола, который не помог выйти из ситуации этой жизненной. Просто оплакивать буду, потому что плода нету никакого. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование. Вот, пожалуйста. Плодоносная земля, исчезло веселье и ликование. И даже когда убирают виноград, уже нет радости. Вы знаете, когда вы что-то получали, и для того, чтобы это получить, очень долго ждали и перетерпели многое, то уже тогда, когда вы получаете, иногда не хватает уже силы для радости. Поняли смысл вот этого? Плодоносная земля, убирают вино, значит, а уже радости нет шумной. Потому что вокруг нечто то делается, что не способствует радости. И даже не дает радости, что плод собирается. И эту радость уже не приносит. Обычно, когда люди вырастят что-то и не собирают, у них радость определенная есть. Но вы помните, не помню, кто-то стихотворение написал. Я помню, может, даже Некрасов. Как на саху, налегая рукою, пахарь задумчиво шел полосою. Помните, там не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. И там шел именно пахарь, который больной был. Вот он шел, он видел, но он не мог не убрать. Хотя было что убирать, и от этого никакой радости у него не было. Потому что больной, здоровья нету, условия такие. И даже то, что когда-то давал радость, сегодня не дает этой радости. И вот здесь Писание как раз вот это и подчеркивает. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. И исчезло с плодоносной земли веселье и ликование. И в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградар не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование». Вот интересно, я прекратил ликование. И самая главная сторона, когда Бог может прекратить ликование, даже тогда, когда по всем признакам можно иметь его, это тогда, когда материальное становится на первый план, когда духовное становится на вторую сторону или на второстепенное положение. Тогда обязательно Бог однажды вмешается и прокатит это ликование. Вы меня поняли, что я хочу сказать этим? Когда материальное, а для нас материальное тоже важно. И поэтому, если будет угашен Дух Святой, если будет затоптана совесть, то материальная сторона будет приносить радость. потому что то внутреннее молчит, оно уже угашено. Вот покуда совесть еще говорит, тогда будем иметь материальное благополучие, будем довольны, но все равно не будем довольны, если духовная сторона хромает. Но когда человек приходит в такое состояние, когда совесть замолкает в конце концов, когда Дух Святой перестает говорить, когда внутренний человек становится как мертвым, тогда все обращается на материальную сторону. И тогда Господь, чтобы отрезвить человека, находит то, чем прекратить это ликование, которое связано только с материальной стороной. И здесь говорит, плодоносная земля, но исчезла. Но исчезла. Потому что вина точила, почему его не топчут? Если нет урожая, это другой вопрос. А когда урожай есть, то не топчут, наверное. Есть нечто другое. Но главный смысл вот в чем заключается. Если в нашей жизни материальное станет самым главным и станет на первый план, и оно будет именно причиной нашей радости, то однажды Бог вмешается и все это перевернет. Что-то будет в жизни, чтобы опять обратился назад и рассмотрел свой внутренний мир, свое внутреннее состояние, а не занимался только поверхностным. Я не раз вот такое слышу, когда говорят, Бог меня благословляет. Да, наверное, это уже стало притчей в языцах, как говорят. Вот такие примеры. А чем? Ну вот то у меня, то и то, и то есть, все у меня есть. А когда ты последний раз Духом Святым исполняешься, вот не помню. Уже и не помню. А предмет радости, вот это наружное, материальное. Я опять повторяю, это непростой вопрос для нас. Это не просто нечто такое, на что не надо обращать внимание. Мы не можем на это не обращать внимание, но оно и не может быть самым главным в жизни. Если оно станет главным, все, это будет катастрофа. Это будет причина, по которой Бог допустит что-то, чтобы отрезвить голову, чтобы наконец-то вообще-то поняли, в чем состоит настоящая радость и благословение. Не только с внешней стороны, но от нашего внутреннего человека должно все это исходить. Поэтому здесь так вот и написано, я прекратил ликование. «Оттого внутренность моя стонет о Мааве». Вот я обращу внимание, как гусли. «И сердце мое о Кирхарешете». Опять-таки Кирхарешет, о чем сегодня невозможно говорить, о чем это оно там стонет. Но вот на что обращаю внимание. Все-таки нигде не найдете, что Божьим музыкальным инструментом был барабан. Гусли. Гусли. А вы, наверное, понимаете, музыка гуслей и музыка, ну, нечто другое добавьте. Гусли. Если надо, я, допустим, напомню. Вот почему Господь сказал, от того внутренности моя стоит о Мааве, как гусли. То есть вот это нечто нежное и глубокое, и сердце касающееся. И вот, смотрите, один человек в Писании. Я специально его выписал. 4 книга Царств, 3 глава, 15 стих. «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, не на барабане бил, не орал в трубы, он играл на гуслях. Тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, следующее место прочитаю. Откровение, 5 глава, 8 стих. «И когда он снял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши». И опять гусли. То есть струнный инструмент. Ну да, может кто-то вполне сказать, что таким образным языком написано. Может там не совсем похоже на наши гусли. Но тем не менее сравнивается с гуслями, с музыкальным инструментом, который нежный инструмент. И я понимаю, может, на нем можно сыграть и мелодию, и не совсем нежную, специалисту. Но, тем не менее, это гусли. Это то, что не возбуждает, это то, что успокаивающее, это то, что нежное. И дальше. Откровение 15:2. Это уже о небе написано. «И видел я, как бы стеклянное море смешанное с огнем, и победившее зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят в этом стеклянном море, держа гусли Божии. И как только дело с небом связано, будут гусли. Давид на чем играл? На гуслях, на арфе. Это струнный инструмент. Это струнный инструмент. Но, может быть, где-то, наверное, может, где-то, когда израильтяне убоишь, и, может, там и барабаны били, я не знаю. Но, когда дело касалось служения пророческого, когда дело касалось служения в храме или около храма, там была очень нежная, приятная музыка. Там не было то, что мы сегодня слышим. Поэтому просто я не как музыкант, а просто как проповедник. Я взял, вот они, пожалуйста, Божьи. Возьмите вы пример псалмы. Это ж песни еврейские. Вот какие они глубокие все. Правда, есть там два псалма, очень коротенькие. Одна строчка, полтора. Но где-то из 150, или 148 только два. А у нас бывает наоборот. Со 150 только два глубоких. Остальные все вот такие, ну, вы знаете что. Но... Поэтому я просто, когда обращаю внимание на Священное Писание, иногда есть какие-то центральные мысли, иногда есть побочные, но они очень важные. Но мимо них просто такие, ну, хочешь, не хочешь, ну нельзя пройти. Вот, пожалуйста. И вы много можете пройти. Я просто несколько выписал. Но есть только небо, еще только Бог, еще такое служение. Струнные инструменты, и все. Нету ничего большего. Хотя явится Маав, это уже 12 стих я читаю, продолжаю. Хотя и явится Маав, и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничего не поможет. Вот что сегодня? Опять Маав явится. Человечество будет что-то делать, чтобы выйти из кризисной обстановки трудной. И что оно будет делать? Будет до утомления подвязаться на высотах. Что сегодня святилище для людей? На что сегодня упор делается? Я уже говорил, это Бог Нева или Нева. Я не знаю, как это же правильно повторить. Бог литературы и науки. Что никаким образом люди пытаются навести порядок на земле благополучия. Говорят, научное открытие надо. Надо новые законы открывать. Надо, и что надо? И действительно подвязаются до утомления. А то не так-то просто все. И что сегодня святилищем являются люди? Вот эти центры образования, сегодня сколько на них обращается внимание, но Писание говорит, это не святилище. Это не то, что надо. Это не поможет ничего. Оно имеет цену, я еще раз повторяю, когда человек с Господом, во имя Господа, да-да, оно имеет цену, оно имеет значение. Но если вот эти становится Богом наука, она ничего не сделает. И Писание говорит, еще раз прочитаю, хотя и явится Маав, и будет до утомления подвязаться, а подвязаться, то не сидеть. Это не просто спать, это делать, это стараться, это стремиться. Но не то святилище, не тот Бог, вот в чем дело все. И поэтому и придет к святилищу своему помолиться, но ничего не поможет. Ну да, я должен пояснить, когда речь шла о государстве Маава, потому что вот судьба мира проигрывалась на этом одном государстве, в маленьком масштабе, будет проигрываться в огромном мировом масштабе, то там, может быть, был и храм какому-то идолу. Там, может быть, в самом деле было святилище. А вот когда сегодня я говорю о человеке, я уже имею в виду не храм какому-то там Богу, ОМОНу или кому-то еще. Я имею в виду сегодня вот настоящее положение, что сегодня Богом является. Хотя, говорят, у американцев доллар является Богом. Ну и здесь, если сегодня так вот посмотреть, вы знаете, что некто однажды сказал из них, у меня есть эти статьи выписанные, потому что это моя тема, поэтому я обращаю на это внимание. И некто однажды сказал, кто обосновал этот Всемирный банк, Он сказал так: дайте мне право печатать деньги, и мне никакие законы, никакого правительства не помешают добиться того, чего я хочу. И сегодня это так. Наверное, вы знаете, что значит, все эти банки американские, доллары, их печатают не государственные банки, их печатают частные банки. А правительство покупает деньги за проценты у частных банков и ничего не может сделать. Кто-то однажды попытался сделать что-то. Даже издал декрет, чтобы, значит, право на печатание денег, значит, что было у правительства. Его сейчас в короткое время застрелили. Кто-то второй попытался опять в свое время, чтобы под контроль деньги поставить. Его опять убрали. И поэтому, вот, пожалуйста, боги свои. И сегодня, да, и говорят сегодня серьезные исследователи, эти все кризисы, это все подделано. Это все сделано со смыслом определенно, это не просто так что-то. Хотя здесь тоже можно и так думать, и так думать. Кто-то будет так говорить, кто-то будет по-другому говорить. Но тем не менее, если сегодня не было каких-то замыслов, то Бог настолько нашу планету снабдил полезными ископаемыми и всем, чем надо, никаких кризисов не было бы. Но все дело в том, что если что политика, если что люди добиваются своего чего-то, и поэтому вот я здесь обращаю внимание, что это ничего не поможет, в том числе и доллар не поможет, до поры до времени, покуда Бог дал свободу действовать. И когда Он скажет: точка, хватит, все будет остановлено, потому что с ним никто сразиться не сможет. И придет к святилищу своему помолиться, но ничего не поможет. А вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. То есть издавна, но впереди все это должно было совершиться. Уже трудно сказать, сколько времени прошло, когда Господь эту о Моаве, о том государстве изрек древним, которое было, и же с какое время в исполнение пришло. То чего не говорить тоже. Вот Господь сказал, а впереди еще время исполнения. А потом пришло время, эти государства, они исчезли, как мощные государства. Правда, где-то потомки этих людей живут, потому что в Даниила, когда написано «последнее время», то они упоминаются: Едом, Моав и большая часть сыновей Аммоновых. Но уже как они называются сегодня, эти народы? Это значит, корни так назывались. А сегодня они оттуда, но уже как называются? Это такой вопрос, что, наверное, ну, может, кто-то исследователь и ответил бы точно. И то, наверное, гарантировать на все 100% трудно, что это так. Но если Библия говорит, что они будут, значит, они будут по каким-то названиями. А кто они уже? Ничего не трудно об этом говорить. Но это и не надо. Если бы Бог хотел, чтобы мы это знали, то у Него хватило бы силы и мудрости это все выяснить. Но для кого сегодня другое? Что вот будет так, вот будут такие события, пусть вас это не удивляет, и будьте готовы к этому. То вот это мы сегодня уже можем знать. Это мы сегодня можем слышать и читать. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. Ныне же, так говорит Господь, через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено совсем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Вот тоже такое интересное место. Прежде всего, когда речь идет год наемничий, есть разница. Это очень четкий год, который договором запечатлен, написанным. Год наемничий. Значит, кто-то, значит, устраивался на работу, и был подписан документ, конкретно указано число, когда ты начинаешь работать и когда ты кончишь. То есть это то, что нельзя передвинуть. Год наемничий. Что я этим хочу сказать? Я хочу пояснить, что я имею в виду. Бывают, значит, сроки, которые Бог определил. Но если почему-то церковь не готова, или какие-то проблемы были, то вот эти сроки сдвигаются, они могут отодвинуться. Вы помните, что Господь сказал народу израильскому, что вы будете в пленении в Египте 400 лет. А пробыли нисколько? 430, потому что к этому 400 году они не были готовы. Их надо было приготовить. Я когда-то напоминал одно откровение, которое уже давно-давно было. Даже недавно напоминал. Когда одна сестра из Прибалтики, она видела видение открытыми глазами. Мы, как правило, видим закрытыми глазами, она видела открытыми. Это было видение такое, когда Иисус Христос стоял у луны, умолял Отца и говорил так: «Отец, времена язычника уже прошли, но мой народ не готов, отпусти моему народу время». И Отец, глядя на Сына, продлил время спасения. И это откровение соответствует прообразу Иисуса Навина. Вы помните, когда они не успели держать победу, то Иисус Навин сказал: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аялонской». И стояло солнце, и спешило к западу почти целый день. Ну, где-то похоже, я процитирую, почти дословно, если где-то чуть-чуть, я там это самое. То есть Бог продлил время. Должно было бы кончиться, но так как были не готовы, Он время растянул вот это. И что интересное, когда ученые, где-то, наверное, лет 10 назад, кто помнит эту статью, они как-то там взяли определенные данные, и они стали считать, сколько существует Земля. И когда они посчитали, заложивши данные, такая интересная статья была, то говорят: ну, не хватает одного дня. Вот куда делся один день? Вот с этими данными надо было столько было, но не хватает одного дня. И говорит, никак, а потом, когда им показали Библию, все поняли. Это вместо двух дней был один длинный. Все, говорит, все правильно рассчитано. Но был в истории человечества день, когда вместо двух дней был один очень длинный. Почти целый день. А вот здесь написано наемничий. А наемничий — это четко определенно. Это уже растянуто не будет никогда. И вот Господь такое определение положил о Мааве, о том государстве, и в конце концов это будет сделано и с землей. Вот в пределах пришествия Христа или суда определенного времена могут быть растянуты, сдвинуться сюда-туда. И вы помните одно такое предупреждение, что будет время труда на земле, время скорби, но ради избранных сократятся те дни. А вот здесь написано: год наемничий, никаких сокращений ни в одну сторону, ни в другую не будет. Точно все будет. И Писание говорит так: ибо Он назначил день, Он назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством подопленного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Поэтому много может быть передвижений. Вот почему сегодня очень ненадежно. Наверное, поэтому богословы ошибались, когда считали, потому что здесь очень много величин переменных есть в этом плане Божьем. Но конечные точки раздвинуты не будут. И поэтому здесь написано, что год наемничий, величие Маава будет унижено совсем великим многолюдством. Знаете, считается, когда многолюдство, то сила. Знаете, сегодня боятся Китая. Почему? Говорят, они нас шаптами забросают. Не столько боятся их оружия, сколько там миллиарды людей. Это действительно это трудно сегодня вообразить, какое их количество там. И потому говорят, ну, против Китая так просто не пойдешь. Одни славятся оружием, другие славятся, а они славятся... Во-первых, многолюдством. Во-вторых, они приучены исполнять закон. Вот японцы и китайцы – это люди закона. У нас говорят так: закон создан для того, чтобы его обойти. У них этого нету. У них этого нету. Они исполнители. Хотел один пример привести, но не буду, не хочу никого затрагивать. Но я только еще на одно обращу внимание. Очень интересно. Величие Мао будет унижено совсем многолюдством. И остаток будет очень малый и незначительный. Вы, наверное, знаете, что малый – это не совсем значит, что незначительный. Иногда малый человек, но он настолько умный, он может столько принести пользы. Вот малый – это не значит, что незначительный. Наполеон тоже был малый, говорит, коротышка был. Но он сегодня, говорят, что сегодняшнее вот европейское сообщество, оно равно завоеванию Наполеона. У него была такая территория приблизительно. Он был маленький, но очень, говорят, 3 часа в сутки мог спать, и для него хватало. Он всех своих офицеров близких знал по имени. Ему не надо было записной книжки. Да кто может сказать, что он малый, но незначительный? А вот здесь сделаю и малым, и что еще в придачу? И незначительным. А это уже что-то значит. И малый, и незначительный. Это уже Господь поработает настолько сильно, ну, что, наверное, действительно это будет видимо все. За все вот то, что делает. Вот здесь что перечислено было? Истребили лучшие лозы и так далее, и так далее. Это все Господь указывает как причину, почему он судиться будет. Почему он будет допускать вот то, что написано, что будет. Это же не просто так вот определил без всякой причины все. Вот это он перечисляет здесь вот все, почему хода не будет дальше. Гордость чрезмерная, неискренность. А Бог настоящий в стороне, мы сами боги, на ухо так далее, и так далее, и так далее, потом я вас унижу. Я вас унижу. И остаток будет малый, и при том незначительный. Так что, прежде всего, если у нас кто-то есть малый, то это совсем не значит, что незначительный. Христос говорит, вы малое стадо, правда? И вышли на миссионерское поле, 12 апостолов, там еще, наверное, под сотню. Посмотрите, вот этот малый остаток, его можно назвать незначительным? С этих 12 сегодня миллиарды верующих на нашей земле сегодня есть. Ну, не скажешь, что малый, но незначительный. В глазах людей, да, церковь – это что-то незначительное. Это мы делаем политику, вы не вмешиваетесь, да нам она не нужна. Но мы знаем одно, когда дело будет касаться церкви, Бог будет перестраивать всякую политику. Эту он в силах делать. У него хватает и силы, и мудрости, и власти хватает, и советоваться ни с кем не будет. Он ни с кем не будет советоваться. Правда, Бог советуется, но он никогда не советуется, что ему делать надо. Вот как сделать? Он может посоветовать, он людей может использовать. Вы помните, было решение Божье уничтожить Ахава. А уже как это? Он собрал ангелов всех и говорит, вот, надо конец положить беззаконию Ахава. Что будем делать? Помните эту историю? А уже жить или не жить Ахаву, он уже у ангелов не спрашивал. Он сказал, что а вот надо, чтобы он пошел на Рамов Галаадский, и надо, чтобы его там последний день был. Хватит уже. Ну, а вы теперь подумайте, как это сделать. Вы помните, ангелы выступали, говорили по правую, по левую сторону. Один говорил так, другой иначе. Наконец, один дух выступил и сказал, я его увлеку. Как? Я выйду, сделаю их духом лживым в устах всех пророков его, и я увлеку. Господь сказал ему, ты успеешь, иди и сделай так. Помните, Михей это рассказывал. Вот теперь вот попустил Господь духа лживого войти в уста всех пророков твоих, но Господь из рока тебе недобрые. Михей подошел, ударил его, Анания, кажется, ударил его по щеке Михея и сказал, от какой-то дороги отошел от меня дух Господь, чтобы говорить тебе. А Михей говорит ему, ты это узнаешь в тот день, когда будешь бегать с одной комнаты в другую, чтобы укрыться. И говорит, теперь слушайте, все люди, если, говорит, Ахав вернется, тогда Господь, не Господь говорил через меня, он не вернется. Вот, тогда возьмите его, кормите скудно хлебом и скудно водой, да коль я не обошусь в мире. Господь, вот не вернешься, не вернешься. Я думаю, что без 15, я уже не буду начинать 17 главу. Пусть Господь благословит нас. Может быть, что-то из сегодняшнего в разбор останется в сердце. Может, что-то и сегодня потревожит наши сердца. И прежде всего для того, чтобы мы не были беспечными. Чтобы мы дорожили временем. Чтобы мы благодарили Господа за то, что мы сегодня имеем. И пусть Господь и жизнь нашу пролит, поможет нам достигнуть святой вечности. Да благословит нас Господь. Аминь.